Восполнение. Я не видел Минерву Бейкер 6 месяцев. Ровно столько времени минуло с тех пор, как она неожиданно ушла на пенсию, отчего остальные руководители библиотеки имени Харриет Джейкобс в Гугеноте схватились за голову. На момент увольнения наш главный библиотекарь была женщиной высокой и пышной, не забывала подкрашивать седину и укладывала волосы в аккуратную прическу. Никогда не выходила из дома без макияжа и в целом производила впечатление особо недавно перешагнувшей порог среднего возраста. Одевалась она тоже со вкусом, стильно, но без лишней вычурности. Минерва умела поддержать разговор о последних новостях, поскольку каждым утром обязательно прочитывала свежий выпуск «Нью-Йорк Таймс». Все знали, что у нее в жизни случилась большая трагедия. Ее единственная дочь умерла в возрасте 15 лет от передозировки героина в школьном туалете, а муж через год ушел к любовнице, семейному психотерапевту. Но ни мы, ни Минерва никогда не обсуждали ее личную жизнь. За месяц до увольнения она внезапно разоткровенничалась, сказала, что собирается съездить на побережье Джерси, а потом прочитать все книги, которые откладывала до лучших времен. Прощальный ужин прошел тихо и спокойно. Все сотрудники сочли своим долгом встать и по очереди высказать начальнице свое почтение. Совсем другое я увидел Минерву в продуктовом отделе местного магазина. Она стояла у витрины с фруктами и дрожащими руками перебирала сливы. Я сразу узнал ее, хоть и не поверил своим глазам. Казалось, что с момента нашей последней встречи прошло лет 20, а то и больше. Сгорбившаяся передо мной старуха не могла быть той самой дамой, под начальством которой я проработал почти 5 лет. Морщинистая, в пигментных пятнах, с обвисшей кожей. Из-под мятой кепки торчали растрепанные седые волосы. На кончике носа сидели очки с толстыми стеклами. Нижняя челюсть выступала вперед, приподнимая губы, совсем как у моего дедушки на последних стадиях слабоумия. Судя по виду, Минерву сразила серьезная болезнь. То ли Альцгеймер, то ли последствия инсульта, то ли тяжелая травма. Вместо модного наряда на ней мешком висело синее платье без рукавов, в пятнах от утренней каши. В прозрачном пакете, намотанном на левое запястье, лежали кошелек и связка ключей. Сливы выскальзывали из неуклюжих пальцев, а мне ужасно захотелось сбежать подальше от этой женщины, с которой приключилась невесть какая беда. Наверное, я бы так и сделал, если бы сотрудник супермаркета не кашлянул в тот момент за спиной и не сказал: «Извините, можно пройти?» Ему надо было прокатить телегу с йогуртами. Я отошел в сторону, встряхнулся, шагнул к своей бывшей начальнице и произнес: «Минерва?» Услышав свое имя, она повернулась. Морщины у нее были такими глубокими, что, наверное, отпечатались в костях. Вся правая щека оказалась испещрена старческими пятнами. Белки глаз пожелтели, зрачки затуманились. Старуха подвигала челюстью, и я испугался. Вдруг поразивший ее недуг затронул и разум. Может, она пришла сюда не одна, а вместе с сиделкой? Но тут Минерва заговорила. Голос тоже прозвучал хрипло, как у дряхлой бабки. «Здравствуй, Сэм». «Значит, узнала меня». Минерва спросила: «Как у тебя дела? Как библиотека? Хидеки справляется? Не сильно вас изводит? Видимо, с памятью у нее все в порядке». «Хорошо», — сказал я. «И у меня, и в библиотеке. Хидеки обживается на новом месте». Минерва рассмеялась. «Да чего дипломатично сказано». «А как у вас дела?» — спросил я. «Хочешь узнать, какого черта я выгляжу так, будто вылезла из гроба? У вас что-то стряслось? Вы заболели? Я хотел вам позвонить, но...» «Мы никогда не были друзьями», — отмахнулась Минерва. «Ничего страшного. И нет, я не заболела. Просто было очень много дел». «Это хорошо. Как посмотреть? Мои дела, как видишь, сказались на мне не лучшим образом. Если честно, удивляюсь, что ты меня узнал. Вы не так уж сильно изменились». «Спасибо за комплимент, конечно, но я еще не совсем ослепла и вижу себя в зеркале». «Извините», — пожал я плечами. «Чем же вы занимаетесь?» «Работаю с одной книгой». «Книгой? Вы что, занялись реставрацией?» Минерва покачала головой. «Если у тебя есть время, давай съездим ко мне. Я покажу, над чем работаю. Дай только пару минут на остальные покупки. Моя жена сегодня ушла на занятия, значит, спешить домой было незачем, не говоря уж о том, что в душе проснулся жгучий интерес. Вдобавок меня мучила жалость. Наверняка Минерва прозябает в полном одиночестве. Хорошо», — кивнул я и пошел вместе с ней. Минерва складывала в корзинку самые необходимые продукты. По пути мы болтали в основном обо мне. «Да, у Алекса все хорошо. Да, все-таки думаем завести ребенка, попробуем еще раз. Нет, никуда не обращались. Пока что», — добавил я. «Не спешите», — сказала Минерва. «Вы еще молодые». Она расплатилась за покупки, и я отвез Минерву на другой конец города, в скромную квартирку в жилом комплексе. Пока она убирала продукты, я рассматривал фотографии на стенах гостиной. Там висели выпускные портреты из школы, колледжа и аспирантуры, а также снимки поменьше, где молодая Минерва стояла рядом с пожилой четой, скорее всего, родителями, и множеством других людей, наверное, родственников. Были фотографии из разных городов — Лондона, Парижа и Праги, а также снимки на берегу моря, какого именно не понять. Было много фотографий с работы, кое-где я даже заметил себя. Кадров со свадьбы не было, что, впрочем, логично. А вот то, что на стене не было ни одного портрета дочери, меня удивило. Возможно, воспоминания о ней причиняют слишком много боли, или же снимки хранятся подальше от чужих глаз, например, в спальне или кабинете. «Вот и все», — объявила Минерва из кухни. «Я бы предложила тебе пиво, но у меня нет. Кока-колу будешь?» «Нет, спасибо», — отказался я. «Не стесняйся». «Все равно не надо. Спасибо». На кухне скрипнула дверца шкафа, звякнуло стекло, зашипела откупоренная бутылка. Минерва появилась снова, держа стакан до половины наполненный темной жидкостью с пузырьками. Она поставила его на столик рядом с креслом. «Садись, располагайся». Она махнула рукой в сторону короткой тахты. «Я сейчас». Минерва вышла из комнаты и зашагала по коридору, который, по всей видимости, вел в ванную и спальню. Щелкнул замок, скрипнули петли. Скоро хозяйка дома, шаркая, вернулась в гостиную. На мгновение из-за отблесков света показалось, будто она идет не одна, словно ее отражение вылезло из зеркала и шагает вслед за ней. Я зажмурился и тряхнул головой. Когда открыл глаза, Минерва была одна. Она несла большую фотографию в рамке и тонкую книгу в кожаном переплете. Старуха подошла ко мне и протянула снимок. «Моя Ивонна». Она прошаркала к мягкому креслу и осторожно села. Положила книгу на колени и потянулась за стаканом. На фотографии, которую мне вручили, была изображена девочка-подросток. Такие портреты делают в школах каждую осень. На размытом фоне виднелись деревья с цветными листьями. Ивонна Бейкер грустно улыбалась в камеру. На зубах блестели брекеты, а глаза щурились за толстыми круглыми стеклами очков. На лбу краснела россыпь прыщей. Волосы, черные и вьющиеся, были подстрижены чуть ниже ушей и торчали в стороны. В тот день девочка надела широкую белую блузку в персиковую полоску, которая неимоверно ее полнила. Я невольно вспомнил собственные не менее жуткие фотографии из школьного альбома, где также вымученно улыбался. «Чудесная девочка», — сказал я и вернул Минерве снимок. «Спасибо». Минерва положила рамку на столик лицевой стороной вверх. Она так не считала. Называла себя уродкой, страшилищем. Я и не знала, насколько ей плохо. Так ведь говорят все 15-летние девочки, правда? И мальчики тоже. Минерва кивнула. Я повторяла ей то же самое, что и моя мать в свое время. Мол, гадкие утята вырастают в прекрасных лебедей, надо лишь подождать. И вообще гораздо важнее, что у тебя в душе. Меня, правда, такие слова не утешали. Из чего я решила, будто смогу успокоить дочь. Мы произносим эти банальности лишь потому, что боимся признать правду. Времена нынче ужасные. Люди очень жестоки друг к другу. Гораздо более жестоки, чем прежде. Остается одно — терпеть. Я могла предложить дочери лишь свою любовь и поддержку, но, боюсь, их не хватило. Она вздохнула. Я не в курсе, как именно Ивона подсела на героин. Наверное, так было легче терпеть все, что с ней происходит. Не знаю, кто подсадил ее, когда она начала употреблять, где вообще брала деньги. Я не замечала ничего, абсолютно. Как такое может быть? Только представь. Именно так повторял мой муж. Как ты могла не знать? Ты, а не мы. Ивонну нашли в женском туалете за неделю до Дня Святого Валентина, без сознания. Вызвали скорую помощь, отправили в Пенроуз. Подключили к аппарату искусственного дыхания, но мозг уже не подавал сигналов. Мы выждали пару дней, а потом мы... Потом я решила ее не мучить. «Соболезную», — тихо произнес я. «Благодарю. После этого жизнь окончательно дала трещину. Брак распался. Друзья вслед за бывшим мужем от меня отвернулись. Его адвокат оказался лучше моего. Поэтому, когда мы продавали дом и делили имущество, муж забрал практически все. Хотелось бы сказать, что мне было без разницы, но нет. Я злилась, что он свалил всю вину на меня. Дескать, я слишком много внимания уделяла работе и не занималась дочерью. Только представь, каково это слышать. Когда же он со своим адвокатом обобрал меня до нитки? Я знала, что он выставит эту победу как очередное доказательство своей правоты, мол, даже судья его поддержал. Это, конечно, полный бред, зато почти все друзья ему поверили. Да что там говорить, я и сама засомневалась, испугалась, а вдруг он прав. Я не хотела упиваться своей трагедией, не хотела, чтобы обо мне говорили: «О, это Минерва Бейкер, у нее дочка умерла от передоза». Или ее муж ушел к молодой любовнице. Я с головой погрузилась в работу, добивалась финансирования, пополняла каталоги, обновляла фонды, убедила Веронику Кройден пожертвовать нам коллекцию викторианских книг и артефактов своего покойного мужа, планировала лекции, книжные клубы, кинопоказы. Рискую показаться нескромной, но именно я сделала библиотеку Джейкобс лучшей университетской библиотекой во всей Гудзонской долине. Это и впрямь так, согласился я. Однако чего-то все равно не хватало. Что бы я ни делала, мне не давала покоя мысль о кабинете Рональда Коулмана. Каком еще кабинете? Рональда Коулмана. Он в здании старой библиотеки рядом с Олд Мейн. Последнее время, насколько я знаю, там размещается фотолаборатория. Рональд Коулман был ректором еще в те дни, когда на месте университета стоял простой педагогический колледж. После смерти, а умер он в возрасте 104 лет, одну из комнат, которая прежде была библиотекой, переоборудовали под музей, посвященный его памяти. Однажды я забрела в те края и заметила на двери табличку. Покопалась в архивах и нашла копию мемориальной доски. Там говорилось, что кабинет-музей призван отдать дань памяти человеку, много сделавшему для нашего учебного заведения. Мол, всякий раз, когда ученики будут видеть имя Коулмана, они станут вспоминать о нем, и память сохранится на века. Чего, разумеется, не произошло. И это не единственный случай. Весь кампус усеян мемориальными досками. Чуть ли не каждое дерево, скамейка, кабинет, а то и целое здание посвящены памяти бывших студентов, преподавателей или сотрудников. Но единственное имя, которое помнят люди, — это Харриет Джейкобс, и то лишь потому, что она была писательницей. Что до остальных? Ну, ты понимаешь, что человек был занят важным делом, но каким именно — неизвестно. Память уходит. В мою честь тоже могут посадить дерево или назвать аудиторию. Однако, в конце концов, меня постигнет та же участь, что и бывшего ректора. Будь Ивонна жива, меня бы это не заботило. Неспроста говорят, что в детях наше будущее, но Ивонны больше нет. От моей дочери в этом мире ничего не осталось. Минерва подняла стакан и сделала пару глотков. «Что ж», — хмыкнула она. «Полагаю, ты не это рассчитывал услышать». Я не знал, что ответить. «Вот так», — Она снова отпила из стакана. Разумеется, это не объясняет, отчего я выгляжу как дряхлая старуха. Впрочем, назовем это предысторией. Главная причина моего старения здесь. Она похлопала ладонью по книге, лежащей у нее на коленях, отметив изначально, что она довольно крупная, размером с журнал, а переплет у нее из кожи цвета сливочного масла, я больше не обращал на книгу внимания. Когда Минерва коснулась обложки, то на мгновение, я готов в этом поклясться, она исчезла, от нее остался лишь прозрачный силуэт в кресле. Однако она тут же появилась снова, и я решил, будто мне мерещится. Мне сказали, она называется «Восполнение». Что это за книга? Подарил мне ее другой человек, не тот, который о ней рассказывал. Его звали Джордж Фаранж. Не знаю, сколько ему лет. Он намного старше меня, даже в моем нынешнем обличье. Но свои годы несет легко, словно темно-синий костюм, в котором появился на пороге моего кабинета. Это случилось за полтора месяца до того, как я вышла на пенсию. Он подошел к стойке выдачи и попросил показать рукопись из коллекции Кройдена. Люсиль отправила его ко мне. Лицо у него было странным, словно нарисовано карандашом, и все черты — щеки, челюсть, лоб — смазаны. Отчетливо выделялись только глаза, бледные, почти начисто лишенные цвета и будто горящие. Если сравнивать его с наброском на бумаге, то глаза были словно дырки, сквозь которые светит паяльная лампа. Все остальное — и дорогой костюм, и отполированные туфли, и подстриженная борода, и зачесанные волосы — не более чем мишура. Он решил обратиться к нам, потому что до его ушей якобы дошел слушок. Он так и сказал, до ушей дошел слушок. Будто бы покойному профессору Кройдену удалось заполучить письмо, в котором Уилки Коллинз описывал своему приятелю Чарльзу Диккенсу некий визит в парижские катакомбы. Не знаю, откуда у него такая информация. Большая часть коллекции Кройдена лежала в коробках, ее не успели внести в каталог. Может, он был лично знаком с профессором? Я так и спросила. По словам Фаранжа, подобной чести он не имел. О местонахождении письма ему стало известно лишь после безвременной кончины Кройдена, что было крайне досадно, поскольку он хотел бы лично навестить этого достопочтенного джентльмена в его доме. Роджер Кройден жил в особняке на Фаундерс-стрит в доме Бельведер. Я так и не поняла, откуда он узнал о документе и зачем тот ему понадобился. Допустив вероятность, что я готова поискать письмо и в случае успеха дать с ним ознакомиться, я все-таки подчеркнула, что не позволю вынести документ из стен библиотеки. Если бы Фаранж попытался забрать его силой, я бы с ним справилась. Он был довольно тощим, одна оплеуха и костей не соберет. Я примерно представляла, где может лежать письмо, да и дел у меня не было. Хидеки к тому времени забрал на себя большую часть обязанностей. Я не стала ничего гарантировать, но обещала посмотреть. Фаранж рассыпался в благодарностях. Как я и думала, письмо лежало в одной из коробок с редкими рукописями и корреспонденцией. Оно было в самом верху. 6 листов бумаги, исписанных с обеих сторон, в прозрачном пластиковом конверте. Почерк был крупным, аккуратным, хорошо читаемым. Я вытащила письмо из футляра и разложила на ближайшем столе. Ужасно довольная собой, вернулась и позвала Фаранжа. Однако письмо не произвело на него впечатления. Засунув руки в карманы, он подошел к столу с таким видом, будто перед ним старые рекламные буклеты. Он даже не стал наклоняться, как это сделал бы любой ученый или коллекционер. И вообще, если честно, не проявил интереса. Вместо этого повернулся ко мне, держа в руке книгу. Минерва кивнула на томик, лежащий у нее на коленях. Готова поклясться на Библии, что она взялась из воздуха. Ее не было в руках Фаранжа, когда он заходил. Фаранж сказал: «Извините, не могли бы вы на нее взглянуть? Мне любопытно узнать ваше мнение». Я сразу поняла, в чем подвох. Открыв книгу, я обнаружу внутри пачку банкнот. Скажу что-то вроде: «Мне нужно взять очки в кабинете, выйду». А вернувшись, замечу, что на столе пусто. Верну книгу Фаранжу, и он уйдет. Потом, возможно, если ему потребуется очередная редкость из наших фондов, мы провернем этот трюк еще раз. Естественно, я и не думала брать взятку. Однако мне были интересны нынешние расценки. Я взяла книгу, уже предвкушая, как перекосит Фаренджа, когда он услышит отказ. Взявшись за книгу левой рукой, я самым кончиком указательного пальца перевернула обложку. Минерва театральным жестом показала, как это выглядело. Внутри было пусто, ни единой строчки. На вид, как обычный журнал из любого газетного киоска, разве что на ощупь довольно старый, обложка истерлась от времени. Страницы казались мягкими, почти маслянистыми. Такое чувство, будто их шили из пергамента. Я перелистнула несколько штук, и в воздух поднялось облачко пыли. Я пролистала до конца, но книга была пуста. Я посмотрела на Фаренджа и сказала: «Не понимаю, что именно я должна увидеть». Хотела вернуть ему книгу. «Может, взгляните еще раз?» — предложил он. Мол, по опыту он знает, что порой надо приноровиться к книге, а то и настроиться на читателя. Возможно, я что-то пропустила? Неужто Фаренш решил дать взятку в виде банковского чека? Кто знает, какие нынче правила. Я снова открыла обложку. Тщательно перелистнула все страницы до последней, проверяя, не слиплись ли они. Не знаю, из чего их сделали, но явно не из пергамента, потому что они были слишком мягкими и податливыми. В книге по-прежнему не было ни текста, ни денег. И я задумалась, может, это лишь дурацкий розыгрыш? Прощальный подарок от Хидеки? Хотя смысл сего действа по-прежнему от меня ускользал. Этот тип явно не из тех, кого можно нанять для подобной работы. Я подняла голову, и передо мной стояла Ивонна. Живая воплоти, как ты сейчас. На ней была широкая цветастая футболка и новые джинсы, которые мы с отцом купили ей на выписку из реабилитационного центра. Да-да, ты не ослышался. Девушка передо мной не приняла смертельную дозу героина. Вместо этого она пошла к школьному психологу, вывалила на стол содержимое рюкзака и заявила, что ей срочно требуется помощь. Мисс Боуэн показала себя молодцом. Она не вдарилась в панику, не бросилась звонить школьному юристу или нам с мужем. Она даже не тронула вещи на столе. 3 часа она безостановочно говорила с Ивонной, пока та не почувствовала в себе достаточно сил, чтобы позвонить родителям. Я вспомнила тот звонок, вспомнила тот ужас. Меня словно окатило ледяной водой. Вспомнила жуткое ощущение в животе, будто огромной рукой мне сминают внутренности, сделанные из фольги. Я села в машину, включила не ту передачу, зацепила бордюр, расцарапала все днище. Возле школы меня ждал отец Ивонны. Он в ярости метался перед дверью, как делал всегда, когда по-настоящему напуган. Мы взялись за руки и вошли в здание, где нас ждала Ивонна с психологом. Долго разговаривали вчетвером. Потом мы с мужем отвезли ее в Пенроуз и поместили в реабилитационный центр. Следующий месяц выдался тяжелым для всех нас. Мы ходили на консультации с ее лечащим врачом, на заседания группы поддержки для членов семей наркоманов, встречались с психологом и с моей дочерью, как в компании врача, так и наедине. Консультации продолжались и потом, когда мы забрали Ивонну домой. Мы с ней много говорили, обсуждали планы, перенесли встречи с психотерапевтом на другое время, чтобы дать ей возможность участвовать в весенних соревнованиях. У Минервы перехватило горло. Я не просто увидела свою дочь. Я стояла с ней на кухне, в том самом доме, который мы продали при разводе. Этот дом был мне дорог. В нем были большие комнаты с высокими потолками. На отопление уходила уйма денег, но счета за электричество меня не пугали. Кухня располагалась в задней части дома, и там имелся уютный уголок возле окна, где Ивонна любила сидеть с книжками. Таких домов на улице было 2. Их после гражданской войны построил один человек, сколотивший состояние на железнодорожных перевозках. Сам он жил в нашем доме, а его брат-близнец в соседнем. Потом они поссорились и до конца дней не разговаривали. Я много что могу рассказать про то место. Наверное, в душе я навсегда останусь ученым и исследователем. В общем, я очутилась на кухне с длинной барной стойкой. Отец Ивонны тоже был с нами. Он в фартуке с надписью «Не заставляйте меня вас травить» жарил на сковороде лук со специями для чили кон карне. Его возвращение стало для меня таким же шоком, как и появление Ивонны. Однако в происходящем имелся смысл. Раз она не умерла, то и разводиться нам не пришлось. Мы все вместе по-прежнему жили в нашем доме. Я была в полнейшем шоке, чуть не заплакала от радости, потом ужаснулась. Да-да, когда умирает близкий человек, очень близкий, родной, нужны долгие годы, чтобы принять его смерть и привыкнуть, что его больше не будет рядом. Как там Фрейд описывал траур? Это тяжкая работа, процесс, посредством которого ты переносишь любимого человека из мира живых в мир мертвых, из настоящего в прошлое. Когда умерший воскресает спустя столько лет, тебя буквально выворачивает наизнанку, не говоря уж о том, что страшно снова его потерять. Так и произошло, когда я выронила книгу. Она упала на ковер, и я оказалась в библиотеке. Все потемнело. Я подумала, что падаю в обморок. Схватилась за стол, чтобы удержаться на ногах. Мельком заметила, что он пуст. Письмо исчезло. И Фарнш вместе с ним. Я кое-как села. Книга лежала на полу. Я наклонилась за ней. Взглянула на страницы, по-прежнему чистые. Как это он? И вновь на кухне старого дома появилась Ивонна в цветастой футболке и джинсах. Ее отец высыпал на сковороду первую банку фасоли. Ивонна спрашивала, нельзя ли перенести визит к врачу. В этот раз я сама захлопнула книгу, вернувшись в библиотеку. Меня трясло, будто начиналась лихорадка. Может, Фарнш подсунул мне какую-то отраву? Неспроста из книги вылетела пыль. Может, это был галлюциноген? Глупая, конечно, мысль, но, увидев перед собой умершую дочь, причем дважды, я поверила бы во что угодно. Впрочем, в юношеские годы я баловалась травкой и помнила, что тогдашние приходы сильно отличались от нынешних видений. Что бы Фарнш со мной ни сделал, видение оказалось очень ярким и отчетливым, и все-таки самым страшным было другое. Пропало письмо Уилки Коллинза, часть наследия, за которое я отвечала головой. Я судорожно выдохнул. Минерва тем временем продолжала. Впрочем, с разбором ящиков я припозднилась, решив оставить их на десерт перед выходом на пенсию. Содержимое коробки, в которой лежало письмо, до сих пор не было описано. Проблема решилась сама собой. Да, Вероника Кройден приложила к каждой коробке список содержимого, но мы отвечали за него лишь после того, как составили официальную опись. Если некоего документа внутри не нашлось, что ж, возможно, супруга профессора допустила ошибку. В конце концов, вряд ли она разбиралась в архивах покойного мужа. Если бумаги Роджера Кройдена были ей так дороги, она не стала бы передавать их библиотеке, согласитесь. Да, знаю, звучит ужасно. Я могла бы пойти к декану и все ему объяснить. Разумеется, первым делом он спросил бы, в своем ли я уме. Потом вызвал бы полицию, сообщил, что на меня напали и похитили ценные документы. Об этом бы прознали местные газеты и ославили меня как жертву обмана. Не такую память я планировала о себе оставить. Вдобавок, не хотелось омрачать скандалом последние дни. Этой работе я посвятила всю свою жизнь, а судебные разбирательства перед уходом доказали бы, что в должности я откровенно засиделась и давно следовало меня сместить. Да, меня мучило тщеславие, о котором я уже говорила. И вообще хотелось одного — оказаться, наконец, наедине с пустой книгой Джорджа Фарнджа. Когда я убрала коробки Кройдена, было достаточно поздно, чтобы я могла уехать, не вызывая вопросов. Я добралась до дома, на скорую руку приготовила ужин и села в кресло, решив выяснить, сохранилась ли в книге та странная сила. Сохранилась. Я перевернула обложку, и моя дочь снова возникла на прежнем месте, уперев правую руку в бедро и склонив голову на бок с таким видом, будто только что откусила от гнилого яблока. То была ее фирменная поза, означавшая «мама, я жду». Здесь, где бы ни было то место в прошлом или настоящем, Ивонна ждала, что ей ответят насчет весенних соревнований. Муж помешивал в сковородке фасоль. Я открыла рот и произнесла: «Давай подумаем, что скажет твой отец?» «Он велел спросить у тебя», — буркнула Ивонна, и это было так на нее похоже, что у меня ёкнуло сердце. Я разговаривала с дочерью, а она мне отвечала. «Да, мы говорили о сущих пустяках, но мы с ней общались». Пока отец Ивонны добавлял фасоль и томатный соус, я засыпала дочь вопросами. Решила ли она, в каких соревнованиях будет участвовать? В спринте или в беге на длинные дистанции? А может, с барьерами или в прыжках в длину? Ивонна сказала, что предпочитает спринт, поскольку бегает быстрее всех в классе. Наша дочь никогда не отличалась тягой к спорту. Неужто решила соревноваться с девочками из другой школы? «Господи, мама!» — протянула она. «И когда ты успела стать такой нудной?» «Ага», — кивнул ее отец. «Хочет бегать, пусть участвует». Я объяснила дочери, что вовсе не отговариваю ее от соревнований, просто желаю убедиться, представляет ли она, во что ввязывается. Помолчав, Минерва добавила: «Даже смешно. Когда теряешь близкого человека, то думаешь, все бы отдал, чтобы поговорить с ним еще раз, сказать все, что наболело». У меня был заготовлен целый список фраз. От «я люблю тебя, доченька», да на моем столе установлена фотография. Там тебе 5 лет. Ты одета в зеленый купальник с оранжевой рыбкой, в котором называла себя рыбьей принцессой. Всякий раз, как вижу это фото, на душе становится легче, каким бы плохим ни выдался день. И вот неожиданно, спустя 15 лет, я получаю возможность поговорить с дочерью, а сама веду себя как прежде. Во время разговора я постоянно чувствовала на коленях книгу Джорджа Фарранжа. Закрыв ее, я вернулась в свою квартиру. Надо было найти его, этого Фарранжа, и поговорить с ним, лучше всего лицом к лицу. Следующий день я просидела в кабинете, разыскивая его следы. Не сразу, но нашла адрес. На Хай-стрит в Эдинбурге, в Шотландии. Значит, лично поговорить не удастся. Там был номер телефона. Я записала его и не стала ничего делать. Не притрагиваться к книге, которая лежала в комнате для гостей. Не звонить ее бывшему владельцу. Я не предпринимала никаких действий, причем осознанно. Не знаю, чего я ждала. Может, увольнение из библиотеки? Я понимала, что если открою книгу, закрыть ее уже не смогу. Не хотела отвлекаться от работы. Или, скорее, наоборот. Не хотела, чтобы работа мешала моему общению с книгой. Наконец, я уволилась. Отметила выход на пенсию ужином в ресторане «Песка», вошла в комнату для гостей и взяла в руки пустую книгу. Легла с ней на кровать и не вставала до самого утра. Все это время мы с Ивонной сидели на диване в гостиной нашего старого дома и смотрели по телевизору котов-аристократов. Она с детства их обожала. Кошки хитростью побеждали злодеев, а в воздухе вкусно пахло тмином, чесноком и помидорами. Когда мультфильм закончился, мы пошли на кухню и съели чили с кукурузным хлебом, который приготовил отец Ивонны. Дочка призналась, что мультик всегда вызывал у нее желание побывать в Париже. Ее отец неожиданно сказал, что это реально. Летом в отпуске можно будет съездить во Францию. Мы стали обсуждать поездку. Все было очень буднично, словно мы простая семья, каких миллионы. Занимаемся обычными делами. Никакой суеты, никаких скандалов. Когда теряешь близких, даже рутина становится в радость. Она дарит тебе кусочек спокойствия и счастья. Весь вечер я глотала слезы. Ивонна сделала уроки и отправилась спать. Вскоре ушел и ее отец, а я засиделась в гостиной перед телевизором. Когда закончилось ночное ток-шоу, я поднялась на 2-й этаж, подошла к спальне дочери и заглянула в открытую дверь. Ивонна спала, тихонько посапывая. Я на цыпочках приблизилась к ней, выдвинула стул, села рядом. Я всегда так делала, когда она была маленькой, смотрела, как она спит. Наконец, меня саму сразила дремота. Минерва поднесла к губам стакан с колой. Проснулась я, не понимая, где нахожусь. Моя спальня, где я проводила ночи последние 12 лет, выглядела непривычной и незнакомой, будто во сне. Я села и заметила на полу книгу. Должно быть, ночью она упала. Увидев ее, я опомнилась. Голова ужасно болела, меня тошнило. Я налила воды, выпила пару таблеток и залезла обратно в кровать. Следующим утром самочувствие не улучшилось. Все понятно, решила я. Не успела выйти на пенсию, как подхватила грипп. Впрочем, болезнь мне только на руку. Есть веский повод провести время наедине с книгой Фарренджа. Я съела на завтрак пару пустых тостов, выпила некрепкого чаю и снова открыла книгу. Не буду утомлять тебя пересказом увиденных событий. В большинстве своем они совершенно неинтересны. Целую неделю я практически не вставала с кровати без крайней на то нужды. Лучше мне не становилось. Впрочем, ничего необычного. Грипп всегда валит с ног недели на две. Это нормально. Меня испугало другое. Однажды утром я мельком взглянула в зеркало и увидела в волосах седую прядь. С нее не смылась краска. Это волосы выцвели до бела. Можно было бы решить, что седая прядка придаст мне шику, но нет. Волосы стали грубыми и волокнистыми, совсем как у моей бабушки в свое время. Возможно, то была лишь случайность, мне попался просроченный шампунь, но я нутром чуяла, что причина в книге. А еще возникло сильное подозрение, будто и болезнь мучит меня не случайно. Я не стала терять время. Нашла номер Фарренджа и позвонила в Шотландию. Мне ответил незнакомый голос, на слух значительно моложе моего гостя. Мужчина говорил с американским акцентом, видимо, был родом из наших мест. «Нет», — сказал он, — «мистера Фарренджа нет дома. Он уехал по делам и неизвестно, когда вернется. По какому поводу я звоню?» Я ответила, что хочу задать пару вопросов насчет книги, которую дал мне мистер Фарренж. «Какой книги?» — спросили у меня. «Размером с журнал», — пояснила я, — «в кожаном переплете. 30 страниц из тонкой бумаги, вроде пергамента. Судя по всему, конец 18 века, но судить точно не возьмусь. На обложке и страницах нет никакого текста». Мужчина шумно выдохнул и сказал что-то вроде «значит, вот где она». Потом произнес, что она с вами сделала. Судя по голосу, вопрос был задан неспроста. Я ответила, что больна и стремительно сидею. «Книга называется «Восполнение», — сообщил молодой человек. «А еще глаз Одина». «Что она собой представляет?» — спросила я. Минерва замолчала, странно поджав губы. В ответ мне поведали одну историю. По словам моего собеседника, на берегу Черного океана стоит город, очень старый и большой. На окраине есть церковь, довольно непримечательная на вид, длинное низкое здание с потрескавшимися стенами и вечно открытой дверью. Все ценное, что хранилось внутри, скульптуры известных художников, золотые сосуды, реликвии умерших святых, вывезли в безопасное место или растащили воры. Однако если обойти алтарь справа, то увидишь в задней стене дверь. Она крепкая и надежно заперта, петли смазаны. Если у тебя случайно окажется при себе ключ, и ты будешь знать комбинацию слов, которые надо произнести, отпирая замок, то попадешь на верхнюю площадку лестницы. Она уходит вниз очень глубоко. По ней ты выйдешь в коридор, который приведет тебя к очередной двери, тоже запертой. Если ты дошел сюда, у тебя, скорее всего, имеется еще один ключ, и ты знаешь, какие слова надо произнести, поворачивая его в замке. Когда откроешь дверь, то увидишь перед собой стену из белого материала, похожего на шкатулку. На ощупь он будет мягким, теплым и маслянистым. А еще будет испускать белое сияние, не похожее на все, что ты видел прежде. Вдобавок он живой, точнее, это часть живого организма. Его называют глазом. Помнишь миф про правый глаз Одина? Он отдал его за право испить из колодца Мимера Мудрого. Мимер, забрав глаз, бросил его в воду своего источника. Представь себе водоем, в котором плавает божественное око, огромное как собор, и способное узреть не только нашу галактику, но и все, что за ее пределами. Представь себе глаз, который видит, что было, что есть и что будет, а также то, чего никогда не было, нет и не будет. И все это одновременно. А теперь представь, что ты взял с собой нож исключительной остроты. Лезвием можно срезать с поверхности тончайший слой, и не один. Кто знает, сколько их удастся снять. Потом, вернувшись домой, можно собрать эти пластины в книгу и надеть на нее кожаный переплет. Эта книга позволит увидеть все, что способен узреть глаз. Непривычному читателю покажется, будто он пребывает внутри видения. Одни сумеют найти ответы на загадки Вселенной, другие — путешествовать во времени и пространстве. Кто-то будет преследовать низменные цели, искать судьбу, которую потерял из-за внезапной трагедии, безвременной кончины любимого человека или расставания с близким. Только редкий читатель сумеет открыть книгу и не утонуть в ее утробе. «Но почему я болею?» — спросила я. «И откуда у меня седые волосы?» Молодой человек ответил, что, потеряв связь с исходным органом, книга нуждается в ином источнике энергии, которую берет во мне, догадалась я. Если отложить книгу и никогда не брать ее в руки, то, возможно, я стану прежней. Грипп уймется, седина отрастет. Однако, если читать восполнение дальше, станет только хуже. По словам юноши, никто не продержался дольше года. Обычно люди не проживают и половины этого срока, а то и четверти. Зачем же Фаранж отдал ее мне? Что я сделала ему плохого? «В качестве платы», — ответил молодой человек. Он предположил, что мистер Фаранж забрал у меня нечто ценное. Было одно письмо, к которому он проявил интерес. Но разве это справедливая плата? Я же не знала, что беру. Никто не обещал честную сделку, ответили мне. И вообще, разве я поверила бы, вздумай Фаранж, рассказать, что это за книга и зачем она нужна? Ответить мне было нечего, и я спросила, что будет дальше. Ничего, сказали мне. Я вольна делать с книгой что угодно. Фаранж не захочет ее вернуть. Когда придет время, книга сама вернется. Минерва подняла стакан и залпом допила все, что в нем осталось. Как видишь, я снова ее открыла, вернулась к Ивонне и той жизни, которую мы не прожили. Хотелось бы сказать, что я долго размышляла, как мне поступить, но нет. Я выждала пару недель, съездила на Кейп Мэй, как обещала, повалялась на пляже, прочитала пару хороших книг, посидела в дорогих ресторанах и все это время думала, жаль, что Ивонны нет рядом. Ей бы здесь понравилось. Мысль была не новой. Она посещала меня и прежде, но из-за книги обрела большой вес. Я всегда любила океан. Его вид успокаивал нервы. Однако наблюдать за волнами в одиночестве было слишком мучительно. Я вернулась домой и открыла книгу на несколько минут, лишь за тем, чтобы проведать дочь. Я решила, что буду брать книгу изредка, раз в месяц, например. Тогда, наверное, она не причинит особого вреда, а эффект растянется на долгие годы, а то и десятилетия. Но вместо нескольких минут я провалилась в нее на 2 дня. Внутри время текло иначе. Там прошла целая неделя. Мы перенесли визит к психотерапевту, чтобы Ивонна могла попасть на соревнования. Ее взяли в команду. Втроем вместе с ее отцом мы отметили успех ужином в дорогом ресторане. Вернувшись в реальность, я увидела в зеркале новые седые пряди и несколько глубоких морщин на лбу и возле рта. Симптомы гриппа стали невыносимы. Не могу сказать, что мой внешний вид меня порадовал, но огорчалась я недолго. Я умылась, плотно поела и снова, пока не опомнилась, взяла книгу. Увидела, как дочь выигрывает забеги на 400 и 800 метров. Помогла ей выбрать платье на выпускной вечер, куда ее пригласил приятель по команде. Сходила на вручение аттестатов. Съездила с Ивонной и ее отцом во Францию. Помогла ей составить заявку для колледжа. Ивонна выбрала Пенроуз, чем ужасно меня обрадовала. Значит, ей не придется уезжать далеко. Она выучилась на экономиста. Получила диплом, переехала в город, устроилась работать в благотворительную организацию. Вскоре ее взяли в ООН. Она познакомилась с парнем из Кении. Отцу он понравился, а мне не слишком. И все же Ивонна была счастлива. Поэтому, когда она сообщила о помолвке, я изобразила восторг. Сперва я боялась, что они уедут в Найроби, где жила родня нашего зятя. Однако они с мужем остались в Вестчестере. Родила двух детишек. Девочку назвали Тоней, а мальчика — Рубином. Вместе с детьми она часто приезжала на каникулы, и мы с отцом Ивонны старались проводить с ними как можно больше времени. Минерва усмехнулась. «Я ведь похожа на бабушку, правда? О той жизни могу говорить часами, что до нынешней. Здесь все не так радужно. Я сильно постарела. Люди, которые работали со мной бок о бок, не узнают меня в лицо. Последние полгода меня мучают сильные боли. От артрита ужасно ноют суставы. Сперва я пила аспирин, потом не вытерпела и пошла к врачу. Последнее время я из больниц, считай, не вылезаю. Если не с Ивонной, значит, на очередном осмотре. Мне выписали рецепт на болеутоляющее и кальциевую добавку от остеопороза. Кости у меня рассыпаются буквально в прах. Вдобавок ко всему плохо работают почки, а уровень сахара скачет, как на американских горках. Мне назначили уйму новых лекарств, но они почти не помогают, поскольку мышцы тают на глазах. Врачи говорят, это симптомы какого-то редкого аутоиммунного заболевания, из тех, которые ускоряют старение. Вскоре забарахлила печень. Меня решили отправить на лечение в Олбани. Я отказалась. Если честно, мне было неловко. Все-таки врач прав, у моих болезней один первоисточник. Но разве могла я объяснить, что мои недуги вызваны постоянным контактом с книгой, страницы которой срезаны острым ножом с какого-то мифического глаза? Мне просто-напросто записали бы в карту еще один диагноз — старческое слабоумие. Поэтому я со всей любезностью отказалась от консультации у других специалистов, сославшись на банальное старушечье упрямство. Мол, мне пора на тот свет, мое время истекло и все такое. В общем, повторила те же отговорки, которые некогда слышала от бабушки. Врач, конечно, был недоволен, но мое решение принял. А теперь вопрос лишь в том, сколько времени я успею провести вместе с дочерью, пока силы окончательно не иссякнут. Надеюсь дотянуть до того дня, когда внучка закончит школу. Если же не получится. Минерва пожала плечами. Боли в последние дни такие сильные, что ощущаются и в той, и другой жизни. Ивонна заметила и отправила меня к тамошним врачам. Они подозревают онкологию. Им я также не могу сказать правду. И дочери, если уж на то пошло, тоже. Не хочу, чтобы напоследок Ивонна думала, будто мать выжила из ума. А еще недавно меня вдруг осенило. Минерва выдержала многозначительную паузу. Наверное, в моей жизни могли быть и другие судьбы, другие сценарии, которые тоже способна показать книга, если бы я только умела правильно ее использовать. Например, в школе я мечтала выиграть Олимпийские игры по фехтованию, участвовала в национальных соревнованиях и побеждала. Кто знает, вдруг получилось бы. Или же время, упущенное с Ивонной, единственный возможный вариант, который способна показать мне книга. «Полагаю, проверять уже поздно?» — ляпнул я, не подумав. Ивонна расхохоталась. Я покраснел и потупил взгляд. «Извините». «Ничего страшного», — сказала она. «Я не настолько спятила, чтобы не понимать, как дико звучат мои слова. Спасибо, что выслушал. Мне очень надо было кому-то излить душу, пока есть возможность. А вы... не вздумай предлагать мне помощь. Все равно ничего не сделаешь. Даже если я не стану больше открывать книгу, дни мои сочтены. Я хочу провести их с дочерью. Но... а ты успокойся и ни о чем не думай. Передавай наилучшие пожелания супруге». Минерва уже забыла о моем присутствии, видя перед собой лишь книгу, лежавшую у нее на коленях. Я встал, попрощался и направился к выходу, с трудом переставляя затекшие ноги. Голова от услышанного шла кругом. С одной стороны, меня восхищало, какой удивительный бред придумала моя начальница, чтобы скрасить последние дни. С другой, стало грустно от того, что столь мудрая и интеллигентная женщина внезапно выжила из ума. Я взялся за дверную ручку, но вдруг замер, испытывая чувство вины. Нельзя бросать человека в таком состоянии. Я развернулся и поспешил обратно в гостиную, придумывая, что скажу в свое оправдание. Однако, увидев Минерву, лишился дара речи. Держа книгу обеими руками, она сидела прямо, склонив голову. С порога я видел, что страницы и впрямь пусты. Они трепетали, будто сделаны из вещества менее плотного, чем бумага. С правой страницы к глазу Минервы тянулась тонкая белая трубка, уходя в самую глубь зрачка. С левой такая же трубка поднималась к основанию горла, пронизывая кожу насквозь. На моих глазах Минерва таяла, теряла очертания, а белые трубки и страницы книги наливались бледным светом. Сквозь старушечий силуэт проступило нечто вроде сада с переплетенными дорожками, образовывавшими сложный и запутанный рисунок, который нельзя охватить взглядом. Все они были пропитаны Минервой Бейкер в разных ее судьбах. Я отшатнулся, как от удара. Понимал, что надо что-то сделать, спасти Минерву от невообразимой участи. Но страх заставил меня подбежать к двери, распахнуть ее и выбежать на улицу. 2 недели спустя Минерва Бейкер умерла. Согласно последней воле, хоронили ее в закрытом гробу. Прощание состоялось в реформаторской церкви на улице отцов-основателей. Я присутствовал на поминальной службе, однако на похороны не пошел. В ее квартире с тех пор, как выбежал оттуда в полнейшем ужасе, тоже не бывал. Спустя еще 10 дней почтальон доставил большой мягкий конверт, подписанный знакомым острым почерком. Я сразу понял, что в нем лежит. Не вынимая содержимого, положил прощальное послание Минервы на кухонный стол и прошел в гостиную. Алекса не было дома. Последние месяцы, весь год, пожалуй, она возвращалась очень поздно. Все наши разговоры сводились к обсуждению бытовых вопросов. Что приготовить на ужин? Когда будем оплачивать счета? Что важного было на работе? На 5-м месяце у нее случился выкидыш, и как ни пытались мы пережить трагедию, чем больше проходило времени, тем сильнее мы друг от друга отдалялись. Из гостиной я добрел до комнаты, где мы собирались сделать детскую для Антонии. Такое имя мы выбрали нашей дочке — Антония Роуз. Я открыл дверь. В редкие вечера, которые все-таки удавалось провести вместе, мы с Алексой говорили, что надо сделать здесь ремонт, но так и не нашли в себе сил. Купленное кресло-качалка так и стояло возле пустой детской кроватки. Я сел в него, взглянул на колыбельку и рисунки, украшавшие стены. Подумал о книге, лежащей в конверте, и о том, что она могла бы мне показать. О ребенке, который не издал ни единого вздоха, но чей плач я слышал каждую ночь.